Эпизод 14. В день, когда малышу исполнилось 12 месяцев, Клэр научила его произносить ее имя. Официально он считался годовалым после прошлой церемонии, но теперь, подумала Клэр, ему и в самом деле один год. Воспитатель усмехнулся, глядя, как младенец в перевалочку ковыляет к ней, улыбаясь и окликая: «Клэр! Клэр!» «Умный мальчик», — сказал он. «Жаль, что нам никак не удается заставить его нормально спать. Если он не будет готов к помещению в семейную ячейку к следующей церемонии, то...» Воспитатель не договорил. «То что?» — спросила Клэр. «Если честно, не знаю. Его не могут отдать родителям, если он не будет спать. Он станет будить их ночью. Это не даст им нормально работать днем, но держать его тут до бесконечности мы тоже не можем. Даже если вы будете забирать его к себе домой на ночь. Днем он прекрасно себя чувствует и почти не плачет. Только взгляните на него». Они вдвоем посмотрели на 36-го, который сидел на полу, сосредоточенно составляя в столбик деревянные кубики. Почувствовав их взгляд, он шаловливо наморщил нос и уткнул язык в щеку, скорчив забавную гримасу, которой научила его Клэр. Она скорчила такую же в ответ, и оба рассмеялись. «Я не могу вечно забирать его домой. Мою супругу это уже слегка раздражает. Хотя дети ему только рады. Он спал в комнате моего сына, и, похоже, там ему хорошо, но...» Снова не закончив мысль, воспитатель пожал плечами и перешел в другую часть зала, где нуждались во внимании малыши помладше. «А что, если я...» — пробормотала Клэр и тут же замолчала. «Естественно, она бы не смогла. Несостоявшим в паре не давали младенцев, даже будь это возможно, как бы она о нем заботилась. Хватало одних мыслей о том, как она управлялась бы с малышом, но теперь, столь хорошо познакомившись с растущим и активным 12-месячным мальчиком, она ясно понимала, что по мере роста ему требуется все больше заботы. Он нуждался в постоянном присмотре, в обучении языку, в надлежащем питании, в купании, одежде и...» Клэр отвернулась, почувствовав, как к глазам подступают слезы. «Что же все-таки с ней такое? Никто другой, похоже, не ощущал столь страстной привязанности к другим людям, ни к младенцу, ни к супругу, ни к коллеге или другу. Сама она не испытывала подобных чувств к собственным родителям или брату, но теперь к этому ковыляющему и пускающему слюни малышу... Пока-пока!» прошептала она ему, и он, посмотрев на нее, пошевелил пальчиками. 36-й никогда не расстраивался, если она уходила. Он знал, что она вернется. Но Клэр глотала слезы, крутя педали велосипеда по пути назад в инкубаторий. Она все больше ненавидела собственную жизнь, унылую рутину работы, бессмысленные разговоры с коллегами, бесконечно повторяющиеся дни. Ей хотелось только одного — быть с этим ребенком, ощущать мягкое тепло его шеи, когда он к ней прижимался, шептать ему, чувствуя, как он радостно вслушивается в ее голос. Иметь подобные чувства, становившиеся с каждой неделей все сильнее, считалось неправильным, ненормальным, непозволительным. И она это знала, но понятия не имела, как от них избавиться. Время от времени Клэр встречала сына воспитателя, даже вспомнила имя Джонас. Несколько месяцев назад она видела, как отец махал ему днем, когда тот вместе с другом катил мимо на велосипеде, направляясь, судя по всему, на игровое поле. Оба мальчика что-то беззаботно кричали друг другу, крутя педали. Теперь он казался Клэр совсем другим. Она видела, как однажды вечером он шел вдоль реки, глубоко задумавшись. Хотя мальчик ее не знал и никаких причин, помимо обычной вежливости, для приветствия не имелось, для граждан считалось привычным кивать или улыбаться друг другу, но Джонас даже не поднял взгляда, проходя мимо. Клэр поняла, что это вовсе не от того, что он пренебрежительно к ней относится, просто мысли его заняты чем-то другим. Похоже, что-то его тревожило. Хотя для детей подобное было редкостью. Клэр вспомнила, что его каким-то образом выделили из числа других на прошлогодней церемонии. Когда ей об этом рассказывали ее коллеги, они нараспев произносили его имя. «Джонас! Джонас!» Видимо, как и собравшаяся тогда публика. Но они толком не знали, что, как они это называли, избрание, вот что, что означало его избрание. Но отец Джонаса, воспитатель, говорил о нем тепло и без какого-либо замешательства. «Он спал в комнате моего сына», — весело сказал он про 36-го. Так что, возможно, она просто наткнулась на мальчика в неподходящий момент, когда тот о чем-то задумался, возможно, о школьном задании. Клэр помнила, сколько беспокойства порой доставляли ей самой эти домашние работы. Она видела его еще несколько раз, всегда на велосипеде, когда он в одиночестве ехал домой после школы. Джонас теперь стал 12-летним, а всем 12-летним приходилось упорно трудиться, готовясь к своим назначениям. Обычно после школы они расставались с ровесниками и отправлялись на учебу, которая требовалась для будущей работы. Клэр вспомнила, что София занималась на курсах по уходу за малышами, а сама София рассказывала ей, что даже сейчас, через несколько лет после их церемонии, эрудит Маркус все еще учится инженерному делу. Одна девочка из ее группы начала учиться на юриста, как и брат Клэр 6 годами раньше, и все еще ходила каждый день после школы на занятия в департамент юстиции. Однажды Клэр заметила Джонаса, когда тот ехал на своем велосипеде в направлении от школьного здания, видневшегося со стороны инкубатории. Свернув налево в конце учебных зданий, он, похоже, направлялся к дому старых. «Возможно, — подумала, — таково было его назначение — уход за стариками. Но что в этом особенного? С чего все собравшиеся тогда поднялись с мест, скандируя его имя?» Позже, во время одной из прогулок, она прошла мимо дома старых, свернула по дорожке и обнаружила сзади здания крошечное строение. Только дверь да несколько окон, больше ничего. На большинстве зданий имелась информационная табличка, объяснявшая их предназначение. Инкубаторий, воспитательный центр, ремонт велосипедов. Но на этом ничем не выделявшемся сооружении обнаружилась лишь неприметная и ничего не значившая надпись на двери. Пристройка. Клэр никогда не слышала про пристройку и понятия не имела, что может находиться внутри. Но у нее возникло ощущение, что именно там проводит время своей учебы мальчик по имени Джонас. «Возможно, — подумала она, — именно происходящее там виной тому, что он столь серьезен и одинок. Для чего могли избрать Джонаса?»